Услыхав ее последние слова, Тирль поморщился. Он вновь и вновь спрашивал себя, почему бы ему не уйти. Может, его так задели ее слова? Или он чувствует на своих плечах груз грехов своих предков и своих братьев? Может быть, его предки обманом захватили земли Перегрина? «Время обедать», — произнес он. «И ты должна прислуживать своему брату и его людям». «Что я должна?» Тирль улыбнулся. Она была оруженосцем, но носила имя Перегрина. Обычно, когда мальчику исполнялось 7 лет, его отправляли приемышем в другую семью. Сотни лет назад люди уже знали, что мальчик охотно примет наставления посторонних, но ничему не научится в своей семье. Зарит привыкла есть рядом с братом и отказывалась приносить ему вино и мясо. «Я обещал твоему брату, что позабочусь о тебе и намереваюсь проследить, чтобы ты выполняла свои обязанности. Чем больше у тебя будет работы, тем меньше времени останется, чтобы строить из себя дурочку перед Кольбраном. Я по горло сыта твоими приказами. Зарит вышла из шатра. Я пообедаю сама». Зарит с трудом протиснулась между двумя оруженосцами, чтобы раздобыть кусок мяса, который Северн велел ей принести. Она старалась не давать воли своему гневу, но это было нелегко. Северну очень понравилось, что его младшая сестра ему прислуживает. Он хотел наказать ее за то, что с утра она пренебрегла своими обязанностями. Указав на мясо, лежавшее на столах, он приказал Зарит принести ему кусок. «Принеси брату салфетку», — добавил Говард. «Зачем? Она ему не понадобится», — отказалась Зарит. Разумеется, Северн тотчас же решил, что больше всего в жизни ему нужна салфетка, и Зарит пришлось пойти разыскивать ее. Что бы девушка ни делала, она поглядывала на Говарда. Северн усадил его по правую руку от себя. Взглянув на них, можно было подумать, что они старые друзья, друзья, у которых есть общий враг, — подумала Зарит. И этот враг — я. Обед затянулся, но Зарит была так занята, что даже не успела осмотреться вокруг. Она так мечтала о том, чтобы вместе с братом оказаться на турнире. Какое разочарование ждало ее! Наконец обед закончился. Участники турнира, семья маршала, король и гости покидали огромный зал и отправлялись развлекаться. Какие-то молодые люди предложили Зарит вместе с ними навестить местных девушек, но она отказалась. Она отрезала большой кусок мяса, взяла с собой полбуханки хлеба и флягу вина и вышла из зала. «Я ждал тебя!» Услышав голос Тирля, Зарит чуть было не выронила флягу. «Неужели от этого человека нельзя скрыться?» «Оставь меня в покое», — заявила она. «Я поклялся твоему брату, что буду охранять тебя». «От кого? От самого себя? Разве не видишь, что я не хочу находиться рядом с тобой? Иди и цепляйся к кому хочешь, только оставь меня». Тирль посмотрел на Зарит. «Интересно, зачем он навязывается ей?» «Оливер ничем не угрожает ей, пока он, Тирль, находится на турнире». Он огляделся вокруг. Кругом были сотни людей. Парни поддразнивали девчонок. Дамы в длинных платьях шествовали в сопровождении мужчин, одетых в опушенные мехом туники. Торговцы выкликали свой товар, акробаты кувыркались, играла музыка, выступали певцы. «Иди, — разрешил он ей. — Иди, но не задерживайся допоздна, чтобы мне не пришлось тебя искать. Зарит практически убежала от него, пробираясь через толпу, стараясь побыстрее выбраться. На ходу она жевала захваченные с собой куски и смотрела на товары, на актеров, на медведя, сидящего на цепи. Медведя облаивал какой-то пес. Все было так восхитительно и ново, что на некоторое время Зарит забылась. Но хорошее настроение улетучилось, когда какая-то хорошенькая поселянка принялась заигрывать с ней. Зарит смерила девицу взглядом, но вместо того, чтобы уйти, девица подошла к Зарит поближе и спросила, не желает ли мальчик прогуляться. Резко повернувшись, Зарит ушла. Несколько дочерей богатых торговцев прошли мимо. На них были прелестные платья, а головные уборы сияли драгоценностями. Зарит постаралась запомнить все, что на них надето. Она подумала, что и сама была бы не прочь иметь такое платье с длинным шлейфом. Она наблюдала, как девушки искоса поглядывали на парней, а парни следили за ними, словно псы, заслышавшие хозяйский свист. «Пойдем с нами», — обратился один из парней к Зарит. Зарит, сделав шаг назад, покачала головой. «Он из этих перегринов!» — услышала она чей-то голос. Все рассмеялись. Зарит отвернулась, чувствуя, что ей нигде нет места. Она не была своей среди девушек, но она и не была парнем, а их торжественное прибытие на турнир сделало имя перегринов мишенью для насмешек. «Завтра Северн всем им покажет», — пробормотала Зарит и поклялась про себя всеми силами помогать брату. Она не даст Говарду отравить ее и заставить проспать весь завтрашний день. Людская сутолока утратила для нее привлекательность, и ей очень захотелось очутиться дома. Она бы поднялась на укрепление замка Мурей и смотрела через поля на деревья вдалеке. Она бы сидела в покоях Лианы и слушала песни. Интересно, где сейчас Северн? Наверное, с какой-нибудь женщиной, с отвращением, произнесла она. Вот уж с кем у Северна проблем не возникало. Зарит шла все дальше, удаляясь от шумной толпы, пока не достигла маленькой речки, бежавшей среди деревьев неподалеку от замка маршалов. Казалось, под каждым кустом лежит сопящая парочка. Обойдя кусты стороной, Зарит почувствовала себя еще более одинокой. Она не могла быть рядом с девушками и не хотела оставаться рядом с парнями, так что идти ей было некуда. Она шла вдоль речушки, ступая по папоротнику, пробираясь между деревьями. Уже совсем стемнело, но луна светила ярко. Впереди она услышала плеск и шагнула за деревья, надеясь увидеть оленя. То, что девушка увидела, заставило ее задохнуться и замереть на месте. Спиной к ней, по колено в воде, стоял обнаженный Кольбран. Теплая волна захлестнула тело Зарит, когда она его увидела. Белая кожа в лунном свете отливала серебром, у Зарит пересохла во рту и подкашивались ноги. Он обернулся, глядя на нее через плечо, и улыбнулся. «А, южный перегрин, иди потри мне спину!» Зарит старалась справиться с комком в горле. Она, не разуваясь, ступила в ледяную воду, даже забыв, что обута. Ее глаза были прикованы к обнаженному телу Кольбрана. Взяв протянутое им мыло, Зарит намылила ему спину. Ее руки двигались по его спине, по рукам, ниже. Кольбран рассмеялся. «Кажется, ты все умеешь делать лучше моего оруженосца. А почему ты не разгуливаешь с девчонками, как Джейми?» «Я?» Она потеряла дар речи, дотрагиваясь до него. Из мыслящего человека Зарит превратилась в нечто, способное лишь чувствовать. Он повернулся к ней, и Зарит замерла. Догадался ли он, что она женщина? Поцелует ли ее? «Набери в таз воды и ополосни меня», — приказал Кольбран, и Зарит повиновалась. Ему пришлось встать на колени, чтобы она могла окатить его сверху водой, и пока Зарит выполняла это, ее сердце билось так сильно, что грохот отдавался в ушах. Он был так близко. «Спасибо тебе», — поблагодарил Кольбран, вставая и выходя на берег. Он начал вытираться. Зарит, стоя в воде, зачарованно глядела на него. Есть ли на земле мужчины, способные равняться с ним красотой? На его мускулистых руках поблескивали золотистые волоски. «Ты собираешься провести в воде всю ночь?» — засмеялся Кольбран. «О, нет!» Девушка вышла на берег, не замечая, что ее ноги замерзли. Она стояла и смотрела, как одевается Кольбран. «У вас назначена встреча?» — осмелилась спросить Зарит. «Я выцарапаю ей глаза», — подумала она. «С леди Энн», — ответил Кольбран. «Ее отец пригласил меня поговорить об утренних состязаниях, и я надеюсь, что увижу леди Энн». «Она прелестна», — покорно подтвердила Зарит. «И богата», — рассмеялся Кольбран. «Ну, я должен идти. Если увидишь моего оруженосца, скажи ему, чтобы выспался как следует. Утром он понадобится мне бодрым». Помахав Зарит рукой, Кольбран ушел. Секунду она стояла, глядя ему вслед, затем села на холодный песок и стала смотреть на воду. Ей не удастся привлечь Кольбрана, ведь ее соперница — леди Энн. Она не могла превзойти леди Энн ни красотой, ни богатством, ничем. «За исключением более приятного нрава», — заметила Зарит вслух, вспомнив встречу Северна с этой женщиной в лесу. Она сидела так долго, задумавшись, что не услышала шагов за спиной. «Я искал тебя», — заявил Тирль. Зарит было так грустно, что она даже не выругалась, а продолжала смотреть на воду. Тирль старался развлечься турниром, но, в отличие от Зарит, он множество раз бывал на турнирах во Франции, и здесь ничто не могло привлечь его внимание надолго. Несколько женщин остановили на нем свой взгляд, но он отворачивался. Казалось, только рыжие волосы могут привлечь его внимание. Нет сомнений, они ассоциировались у него с Зарит. Через час, проведенный в одиночестве, Тирль принялся искать ее и понял, что вряд ли ему это удастся. Наконец, подавив гордость, он разыскал Кольбрана и спросил, не видел ли тот младшего Перегрина, оруженосца. Кольбран сообщил, что Зарит помогал ему мыться. Эта новость привела Тирля в бешенство, но теперь ему не составило труда найти девушку. Он хотел прочесть ей целую лекцию, напомнить, что она ведет себя глупо, но в ее лице было нечто, что помешало ему. Тирль присел рядом. «Время ложиться спать», — сказал он. «Завтра рано утром твой брат будет сражаться». Зарит продолжала смотреть на воду. «Я приду». «Что тебя терзает?» — мягко спросил он. Девушка повернулась к нему, и ее глаза сверкнули. «Ты!» — огрызнулась она. «Как ты понял, что я женщина, если никто больше этого не понимает?» «Не знаю». «Если ты имеешь в виду Кольбрана, то он не понял, потому что глуп. Он, как животное, достаточно сообразителен, чтобы сражаться, но недостаточно умен, чтобы подумать хоть немного. Почему ты так ненавидишь его? Только потому, что он способен делать то, чего не можешь ты. ты так ревнив по отношению ко всем настоящим мужчинам?» Она попыталась встать, но, схватив Зарит за руку, Тирль вынудил ее сесть обратно. «Что служит для тебя доказательством мужественности? Умение сражаться? Ты упала в обморок перед Кальбраном, не зная, как он сражается. Откуда ты знаешь, что он мужчина? Ты стояла с ним в воде, твои руки блуждали по его ногому телу, а он не понял, что до него дотрагивается женщина, женщина, охваченная желанием. Неужели глупость для тебя является доказательством мужественности?» «Ты ревнуешь?» — удивленно спросила Зарит. — «Ты ревнуешь к Кальбрану? Почему? Ты завидуешь, что он может иметь любую женщину, какую захочет, а с тобой не пойдет ни одна?» — «Ни одна?» Тирль долго глядел на нее, затем встал, возвышаясь над ней. — «Разве ты не видишь меня? Разве ты не в состоянии забыть, что я Говард, и посмотреть на меня?» Зарит взглянула на него. Он прав. Тот факт, что он Говард, лишил ее способности видеть все остальное. Тирль отвернулся, сжимая руки в кулаки. Он видел, что его слова никак на нее не подействовали. «Что мне за дело до этого?» — спрашивал себя Тирль в сотый раз. «Какое значение имеют для него мысли и мнения этой юной особы? Почему он не может наслаждаться жизнью? Он мог бы смеяться и пить. На его коленях сидела бы одна симпатичная девчонка, а другая жалась бы к его плечу. Вместо этого он стоит здесь, в темноте, стараясь заставить эту твердолобую девицу понять, наконец, что он ничуть не хуже этого идиота Кальбрана. Он, Тирль, хорош собой, богат, силен, образован, а эта девчонка обращается с ним, как с сыном кузнеца». Он повернулся к ней. «Идем. Мы должны вернуться в шатер твоего брата. Он будет волноваться за тебя. Северн не будет в одиночестве коротать ночь. Он наверняка проведет ее с женщиной». Зарит так грустно произнесла это, что Тирль улыбнулся, поняв, что она сидит здесь и жалеет сама себя, потому что Кольбран не знает, что она женщина. Он не мог видеть этого дольше и в то же время знал, что гордость Зарит сильнее ее жалости к себе. «Перегрин», — сказал он притворно сурово, — «даже если ты наденешь прекраснейшее платье во вселенной, Кольбран не обратит на тебя внимания. Ты не сможешь быть женщиной, что бы на тебя ни надели. Ты не в состоянии соблазнить ни одного мужчину». Ее реакция была точно такой, как он ожидал. Вскочив, Зарит встала прямо перед ним. «Я могу соблазнить любого. Лиана говорит, что я хорошенькая. Тебе это говорила женщина, но не мужчина», — издевательски усмехнулся он. Зарит не поняла, что он ее дразнит. Она чувствовала, что сейчас расплачется. Тирль высказал ее мысли. «Мужчина сказал бы мне это, если бы знал, что я женщина. Многие сказали мне это, если бы...» Внезапно шутливое настроение покинуло Тирля. Она сможет соблазнить любого, кого захочет, но кого же она захочет соблазнить? «Такого, как Кольбран?» — в гневе спросил Тирль. «Он даже не заметил тебя, когда ты дотрагивалась до него. Почему ты считаешь, что он обратит на тебя внимание, если ты будешь по-другому одета?» «Я ненавижу тебя», — прошептала Зарит. «Ненавижу». Она отвернулась, затем побежала вверх по берегу. Тирль загородил ей путь. Он не хотел, чтобы она плакала, но ее вожделение к Кольбрану он не мог вынести. «Поверишь ли ты, если я скажу, что ты столь же хороша собой и женственна, как любая из встреченных мною женщин?» Тирль задал вопрос тихо. Зарит отвернулась. Она не могла позволить ему видеть ее слезы. «Тирль, слова для меня совершенно ничего не значат». Девушка обошла его и пошла прочь, стараясь держаться прямо. Тирль смотрел на нее и чувствовал себя подавленным, следуя за ней в шатер. Подшучивая над Зарит, он только повредил себе.